Глава 27. Дома Деллу приняли без разговоров. Обняли, отвели в ее собственную спальню и напомнили, что заклинания в лаборатории обновлены. Страдать, возлежа на кровати, поедая булочки, было скучно. Так что уже к вечеру ведьма заперлась в лаборатории. Только после просторной дворцовой залы каморка показалась маленькой, тесной и небезопасной. Разве можно здесь разместить столько всего? Нет. «Однозначно нужен дом». За завтраком юная ведьма объявила о своем желании. Родители переглянулись и предложили пройтись по улице ведьм. «Тут всегда кто-нибудь продает дом. Не всем по карману столичная жизнь». На том и порешили. Никто не удивился, что рыжий увязался за ними и первым совал нос во все двери и подворотни. К сожалению, поблизости домика не нашлось. Зато в переулке отыскалась целая усадьба с табличкой «Продается». Местрес Рикардо первая увидела объявление и потерла руки в модных перчатках без пальцев. «Смотри, Делла, продают нехороший дом». «Что значит нехороший дом?» Юная ведьма изучила табличку и забор, но ничего нехорошего в них не нашла. «Это черный ход в усадьбу», — пояснила старшая ведьма. «Главное крыльцо выходит на улицу, где живут обычные люди». «Для них дом, заглядывающий на улицу ведьм, нехороший, а значит...» «Возьмут недорого и, скорее всего, оставят мебель», — уловила намек Делла и радостно поскакала к дверям. Переговоры были недолгими. Полная усталая супружеская пара быстро согласилась немедля оформить бумаги, получить деньги и съехать. «Мы уже в гостинице живем», — вздохнув, призналась женщина. «Очень уж дом нехороший». Муж строго взглянул на нее, чтобы не отваживала покупателей, но ведьмы благоразумно сделали вид, что ничего не заметили, и поспешили к знакомому магнотариусу заверять сделку. Ключи Делла получила уже к обеду и сразу отправилась вместе с Рыжим изучать дом. Местрес де ла Крус же вернулась домой, чтобы прислать в новое жилище нераспакованные сундуки и саквояжи. Пес бежал рядом с ведьмой, а принц, выскоблив для себя уголок сознания, любовался девушкой. Как же она хороша! Одна ночь за пределами дворца, и перед ним снова яркая и озорная ведьма, а не строгая статсдама королевы. Как лихо они вдвоем перемахнули низкий заборчик и тут же остановились. «Вот что, рыжий, придется тебе поскучать!» Делла осмотрела лужайку и сняла с пояса зачарованный кошель с зельями. «Мое новое приобретение сначала нужно очистить и защитить». С этими словами ведьма открыла склянку, выбрала подходящую веточку из опада и принялась чертить на заборе руны. На каждой штакетине свой значок. Где-то впереди зашуршала, зашумела, убежала. Север насторожился, гавкнул. «Не обращай внимания», — отмахнулась Корделия. «Это хозяйские страхи побежали, и анчутки необразованные». На всякий случай пес подошел ближе и не отходил от девушки, пока она обходила свою территорию. «Все», — сказала она, вновь вернувшись к калитке. «Теперь будем дом смотреть». Дом пришлось облазить от чердака до подвала. Правда, на помощь дочери явились и местрес де ла Крус, и ее супруг. Вдвоем они потребовали у Деллы немедля выбрать комнату для лаборатории. А едва дочь ткнула пальцем в самую большую спальню второго этажа, тут же принялись накладывать на стены, пол и потолок защитные заклинания. Север ждал, что Корделия начнет возмущаться, как все подростки, почувствует себя слишком опекаемой. Но девушка обняла родителей и прошептала им. «Спасибо. Я знаю, что вашей защите могу доверять». Пока родители вытаскивали из будущей лаборатории мебель и заносили внутрь коробки с инструментами, аппаратами и ингредиентами, Делла все же закончила обход дома и спросила Рыжего. «Со мной останешься или к маме пойдешь?» Пес сел рядом и тихонько гавкнул. «Значит, со мной», — с долей облегчения прошептала девушка, обнимая пса за шею. Завершив защиту лаборатории, местрес Рикардо спустилась вниз и поморщилась, коснувшись рукой перил. «Делла, дом большой. Да и думаю, ты в лаборатории сутками сидеть будешь. Тебе служанку надо, а то и двух». Юная ведьма закусила губу, подняла на родительницу жалобный взгляд, но та покачала головой. «Сиэлу не отдам, не надейся. А вот объявление подам. И знакомых пораспрашиваю. Может, найдется кто». Корделия радостно закивала. Мы тут закончили уже. Может, ночевать домой пойдешь? Тут ни еды, ни постели». «Не хочу», — отмахнулась ведьма. «Лучше здесь». «Ну, как хочешь. Я тогда Дориана с корзинкой пришлю. Дверь ему открыть не забудь». Мать чмокнула Деллу в щеку и вышла. Следом за ней вышел и отец, успев сунуть взрослой самостоятельной дочери плитку шоколада. Корделия едва не прослезилась, но потом потрепала рыжего по загривку и объявила. «Пойду спальню выбирать. А то, если в лабораторию зайду и Дориана не услышу, мама на метле прилетит». Пес оскалился, показывая свое полное согласие со сделанными выводами.